Глава 10. Библиотека Академии занимала отдельное здание, приткнувшееся к центральному корпусу. По размерам она не уступала общим баракам и была гораздо выше. Записывать информацию на компактные носители в этом мире так и не научились, а любая книга имеет объем. Вроде бы не самый большой, но уже десяток томов потребует себе отдельную полочку. Тут же хранились сотни тысяч, если не больше. Сомневаюсь, что даже главный архивариус знал точное число, потому что запасы все время пополнялись. Когда я возвращался на Двипах, со мной в трюме путешествовала парочка вместительных ящиков, забитых новой партией макулатуры. Запах чернил, специфической книжной пыли пробивался сквозь неплотно пригнанные доски. В библиотеке новые поступления тщательно сортировали, распределяя между этажами. Первые три – литература сугубо для курсантов, согласно годам обучения. Учебники здесь не выдают на руки, так что либо конспектируй в читальном зале, либо запоминай. Четвертый этаж представлял собой служебную секцию, куда курсантов пускали только в исключительных случаях с наставником, а пятый и вовсе являлся закрытым от большинства работников Академии хранилищем. Про него ходило множество слухов, но опровергать или подтверждать информацию работники библиотеки не собирались. Однако круглосуточная охрана уже говорила о многом. Обычного первокурсника вряд ли бы пустили куда-то выше собственного этажа. Но благодаря связям среди уборщиков я мог постепенно прошерстить все три. Заодно и навел там образцовую чистоту, но это справедливая цена за доступ к знаниям. К сожалению, ничего похожего не нашлось даже среди материалов, предназначенных для выпускников. Я неплохо подтянул свои знания по местной биологии, и только. Живность тут классифицировали по степени опасности, а также возможному выхлопу в виде магических камней. А вот эволюционная составляющая интересовала ученых в последнюю очередь, но и без того странностей хватало. Привычные зверушки, хотя бы отдаленно похожие на земных, встречались гораздо реже и почти не имели многочисленных разветвлений среди семейств. Кошачьих, к примеру, представляли всего два вида. Саблезубые тигры, похожие на смелодонов, а также главные истребители грызунов и прочих вредителей размерами чуть меньше леопарда. Многие состоятельные имперцы держат их у себя в качестве домашних изнеженных кисок. Такая, если прыгнет на колени, попробуй не почеши. Обычно же они истребляют всю мелкую живность, что бегает, летает или просто ползет мимо. Поэтому дикие особи частенько сами становятся объектом охоты, угрожая сельскому хозяйству. Это все, конечно, очень занимательно, но среди обширного перечня паразитов отсутствовали те самые безопасные соседи. Жаль, что дядюшка Альбин забыл мне сообщить их название. С одной стороны, я с каждым днем чувствовал себя все лучше и сильнее, а с другой — надо мной нависал пресловутый откат. Чем сильнее напрягался организм, тем хуже мне потом становилось. Вряд ли у меня проблемы с сердцем из-за печати души, которая несколько раз прерывала мой пульс. Целители не нашли никаких пороков, хотя я специально сходил провериться после случая с мастером Широ. Тот разрешил мне поединки с боевым оружием в качестве поощрения, но посоветовал заняться собственным здоровьем. Старец видел, что со мной не все в порядке, но пока списывал это на излишнее переутомление. В одном только серый страж не соврал. Иной раз я мог двигаться не хуже одаренного мерцанием, а временами даже лучше, непонятным образом гася избыточную инерцию. Только в такие моменты контролировать свои эмоции получалось с большим трудом. Может, я реально превращаюсь в одержимого демона, и паразиты тут ни при чем? В любом случае, нужно разобраться, что со мной происходит, пока не стало поздно. От Феста подробностей добиться так и не удалось. Спасибо, хоть намекнул, что старости мне не видать, как собственных ушей. Я воздвигал на библиотеку большие надежды, но по всему выходило, что нужно искать информацию в закрытых секциях, хотя бы на четвертом этаже. Увы, даже мухлёж со сменами не сильно продвинул меня в этом направлении. Там тоже наводили порядок, но исключительно силами квалифицированных уборщиков. Максимум, что мне удалось, это несколько раз принести туда инвентарь и прикинуть расположение нужных разделов. Только вечно тут мельтешить — не лучшая идея. За несколько дней работы я там и так достаточно примелькался. Скоро у самых внимательных библиотекарей могут возникнуть вопросы, почему меня не меняют. По всему выходило, что нужно брать паузу, но под конец последней смены меня привлекли излишне громкие голоса на втором этаже, вскоре сменившийся хохотом. «Я как раз закончил надраивать очередной участок, заодно пройдясь еще раз по книжным полкам, и направлялся обратно с кучей грязных тряпок в ведре. И со скверным настроением. А тут чей-то довольный ржач. Кулаки зачесали сами собой. Не то чтобы в библиотеке требовали тотальной тишины, но большинство посетителей здесь все-таки читали. А для болтологии есть места поудобнее, вплоть до дискуссионных аудиторий. Однако раздражающий гогот не думал стихать, поэтому я свернул в сторону от маршрута, ориентируясь на слух. Чтобы курсанты не заблудились в лабиринте стеллажей, возвышавшихся до самого потолка, на полу заботливо выложили специальные линии из разноцветной мозаики. Одни вели к выходу, другие — в читальные залы и прочие помещения, в том числе технические. Вскоре я вышел к парочке второкурсников, которые приставали к одинокой девушке в одном из узких проходов. Хорошо, хоть сильно руки не распускали. За такое можно вылететь со свистом. Но и так облапанная бедняжка оказалась прижата к одному из книжных шкафов, не имея возможности сбежать. С удивлением я узнал в ней Анку, нашу тихоню одногруппницу. Она-то здесь откуда? «Да тебе понравится слово чести!» — обещал ей один из балбесов сквозь смех. «Для безродной это такой шанс!» — вторил ему приятель. Я криво улыбнулся, заходя к ним со спины. «Все ясно. Молодым аристократам кое-что ударило в голову. И дело тут не в дефиците женского внимания. Девчонок у нас в академии хватает. Просто некоторым придуркам кровь из носу нужно самоутвердиться за чужой счет. Особенно, когда среди сверстников такое не выходит. Меня приставалы не заметили, целиком сосредоточившись на жертве. Анка втянула голову в плечи, прижав какую-то книжку к груди, не делая попыток вырваться или позвать на помощь. Еще один существенный минус местного воспитания. Тут с пеленок учат классовому неравенству, оспаривать которое никому даже в голову не придет. Потому что разгневанный барин может не просто приказать выпороть провинившийся. Он в состоянии выжечь целую деревню лично, без посторонней помощи. Дворян защищает не только пресловутые табели о рангах, но и божественные суперспособности. У простых людей даже шанса нет что-то им противопоставить, как и прочим угрозам этого мира. Так что с подневольным положением приходится мириться. Либо так, либо вымирание. В этом плане социальные устои немного ломает лишь академия, потому что невозможно набрать офицеров из одних только аристократов. Их для этого просто не хватит. Поэтому талантливым одаренным дается путевка в лучшую жизнь. А вот вбитое с детства послушание остается. Я на ходу вытряхнул ветошь из латунного ведра и резко надел его на голову одного из увлекшихся балбесов. Шлем получился так себе, доставая до самых плеч. Зато гонг вышел отличный, стоило мне только постучать по нему шваброй. Второму повезло не так сильно, и деревяшку он получил без дополнительной защиты. Дабы не приведи боги что-нибудь ему не сломать, пришлось врезать по самому мягкому месту. Раз он только им и думает, может хоть мозги включаться от нечего делать. Внимание я к себе все-таки привлек. Но не успели разгневанные старшаки наброситься на меня с кулаками, как перед нами возник один из библиотекарей. Интересно, где он пропадал раньше? «Что тут происходит?» «Прошу прощения», — спокойно отвесил я поклон. «Ребята споткнулись об инвентарь, пока я тут прибирался». «Да мы тебя...» — зашипел было отбитый второкурсник, который до сих пор не мог толком разогнуться. «Хотите вызвать на дуэль?» — перебил я его. «Сожалею, но мне нельзя просто так принимать вызов. Только после письменного разрешения не винить меня в собственной смерти. Заверите бумаги в канцелярии, тогда приходите». «Это не моя прихоть. С претензиями можете обратиться к гранд-магистру Авелине». Оба раскрасневшихся курсанта так и замерли с открытыми ртами. А я только сейчас понял, что Анка пропала, хотя ей решительно некуда было отсюда деваться. Не галлюцинации же у меня в самом деле. Но с одной стороны находился тупик, с другой стоял хмурый библиотекарь. «Никаких разборок в этих стенах», — строго выговорил он нам. «Немедленно расходитесь, пока я не вызвал охрану». Угроза подействовала на любителей острых ощущений, и они моментально испарились, даже не зыркнув на меня напоследок для порядка. Интересно, у них там на курсе нормальные вообще есть? Это уже третий мой конфликт, и тенденция настораживала. Хотя их несложно понять. С начала учебного года они поднялись в местной иерархии, а третий курс появляется здесь лишь по большим праздникам, большую часть времени проводя на военной практике. Поэтому их куратор мается бездельем и от нечего делать учит нас магическим премудростям. Если так пойдет, то через год мы с ними сравняемся. Пока я неспешно собирал рассыпанные тряпки, затирая грязные разводы на полу, работник тоже ушел по своим делам, оставив меня одного. По крайней мере, мне так показалось, пока кто-то не шепнул прямо на ухо. «Спасибо!» «Не за что, черт!» — вздрогнул я, едва совладав с защитным рефлексом. В ином случае Анкаретта получила бы шваброй по лбу. Она подкралась ко мне совершенно бесшумно, усевшись рядом, и даже успела с виноватым видом подобрать парочку тряпок. А я понял, что до сих пор не знаю, в чем именно заключается ее дар. Занималась она с поддержкой отдельно от нас и общались очень редко. Стеснялась, наверное. «Ты за меня чуть снова в минус не ушел», — вздохнула девушка, поправив темно-русый локон, который выбился из хвоста и сполз на лицо. «Прости, что втянула». «Они еще легко отделались», — хмуро ответил я. «За такое просто бить мало. Но ты тоже хороша, если честно. Почему не позвала на помощь?» «Испугалась». «Это им только на руку. В следующий раз, если кто-то снова полезет, ничего не бойся. И не забудь предупредить. Мы обязательно сделаем так, что им потом придется пришивать собственную гордость на место. Все поняла?» «Да», — несмело хихикнула она. «Вот и славно. А теперь объясни, что ты здесь делаешь?» «Работаю», — ответила простолюдинка, кивнув на стеллажи с книгами. «Меня взяли рукописи перебирать. Скучная подработка, никто не хочет связываться. А мне тут нравится. Ну, пока эти не объявились». «Ух ты!» — присвистнул я. «Мне вот никто даже не предложил попробовать». «А ты много диалектов знаешь?» — удивленно вскинула девушка брови, безо всякой издевки. «Я могу поговорить с младшим архивариусом». «Не стоит», — покачал я головой. «У меня проблема даже с обычным чтением. Выгонят в первый же день с позором». «А зачем тебе тогда книги?» — поинтересовалась Анка и тут же отпрянула, увидев мою реакцию. «Давно следишь за мной?» «Нет, так получилось», — затараторила она. «Случайно тебя заметила. Подумала, ты любишь читать». «А я вот тебя не видел», — хмуро проронил я. «Ни разу, представь себе». «Так меня сложно заметить. Это мой дар, и проклятие незримого очень редкое». «А поточнее можно?» «Закрой глаза, пожалуйста. Легче показать». Я зажмурился на несколько секунд, а когда открыл веки, девушки рядом не было. Но стоило протянуть руку к тому месту, где она только что сидела, как пальцы почувствовали что-то мягкое и упругое. С громким ойканьем невидимка появилась обратно в виде полуразмытого силуэта, как будто я не проморгался с просонья. Спустя мгновение фигура обрела привычную для людей резкость, и выяснилось, что моя ладонь лежит у нее на груди, правой, так что лицо одногруппницы покраснело вовсе не от перенапряжения. Я поспешно отдернул руку. Не хватало мне еще уподобляться старшикам. Ей так сегодня досталось. Извини, не увидел. «Ничего страшного. Если меня касаются, полог незримого тут же спадает», — пояснила одаренная. «А еще он у меня частенько появляется непроизвольно. Сам по себе. К сожалению, это все, что я умею». «Не так уж и мало», — задумчиво произнес я, глядя на тряпки в ее руках. «Получается, окружающие тебя предметы тоже исчезают?» «Они просто становятся незаметными, но они пропадают. Я не могу скрыть что-то больше меня самой». «Ясно. А как насчет книг?» «Запросто», — просияла она. «Скажи только, какие тебя интересуют, и я все принесу. Хоть с четвертого этажа. Мне туда можно заходить». «Точно?» «Только под присмотром вообще-то, но обычно меня гоняют просто так. Некогда со мной возиться». Я хорошенько призадумался. Вряд ли она собирается меня заложить. Но и тянуть посторонних вместе с собой на дно не хочется. Если поймают, неприятности ей не избежать. По головке за такое точно не погладят. Анка увидела сомнение на моем лице и поспешила меня успокоить. «Я справлюсь, правда? Мы ведь должны поддерживать друг друга. Сам говорил. Меня ты уже выручил. Теперь моя очередь. Так я буду хоть чуточку полезной». «Хорошо. Только не рискуй понапрасну». Стоило обрисовать ей область моих интересов, как воодушевленная девушка упорхнула, пообещав найти подходящие материалы. А пока она обшаривала закрытую для посторонних зону, я поскорее закончил с уборкой, привел себя в порядок и устроился в одной из читательских келий, прихватив для маскировки несколько учебников. Маленькая комната индивидуальных занятий подходила для таких целей как нельзя лучше. Выносить книги из библиотеки строго запрещено. Где-нибудь на выходе вполне могла стоять какая-нибудь магическая сигнализация. Рисковать лишний раз я не хотел, поэтому изучал литературу прямо здесь. Запоздало пришла мысль, что хранилище тоже могли как-то защитить от любопытных, заставив меня лишний раз понервничать. К счастью, обошлось без залетов. Спустя час с небольшим на пороге комнаты появилась довольная Анка. Причем буквально, прихватив с собой увесистую стопку книг и даже два валика со списанным вручную пергаментом. Так и знал, что она перестарается. Хрупкие свитки я трогать не стал, сосредоточившись в первую очередь на томах с описанием редких животных. Местные фолианты почти не отличаются от земных книг. Все тот же крепкий переплет из дерева и кожи, внутри которого зажата стопка прошитых страниц, толстых и слегка пожелтевших от времени. Разве что из-за особенностей местного письма читать приходится сверху вниз, перебирая листы, как в блокноте. Поначалу было неудобно, так и хотелось перевернуть конструкцию в более привычное положение. Сейчас уже более-менее приноровился. Одногруппница рвалась мне помочь, но я отправил ее обратно на работу. Пусть помелькает там до того, как придет стащить все обратно. Если честно, не ожидал, что мне сразу улыбнется удача. Но уже в третьей книжке оказался перечень экзотических существ, считающихся особо опасными для человека. Это не медицинский справочник с первого курса, и некоторые зверушки могли лишить сна впечатлительного читателя. Дотошный автор структурировал их по размерам, и среди самых маленьких я вскоре обнаружил неких пожирателей сил. Довольно поэтичное название для сугубо научного описания. Итак, эти существа размножались сегментированными яйцами, которые не портились ни во льду, ни в кипящей воде. Огонь худо-бедно справлялся, особенно магической природы. Их даже находили в окаменевшей глине, вполне пригодными для вылупления. Поэтому ученые не могли определить срок годности даже примерно. Возможно, эти семена могли дожидаться своей жертвы вечно. Черт его знает, в общем. Доподлинно известно было следующее. Для жизни и развития им требовались теплокровные животные, желательно с большой массой. Какие-нибудь мелкие грызуны не заражались, сколько бы яиц в них ни попало. Подхватывали их обычно на водопое, поэтому воду в подозрительных местах рекомендовалось тщательно фильтровать. Попадая в подходящий организм, из яиц быстро вылуплялись личинки, расползавшиеся по всему телу. Обычно они встраивались в мышечную систему, постепенно замещая ее собой и разрастаясь в размерах. То есть, по сути, обгладывали все мясо до костей. Как ни странно, жертва не чувствовала никаких проблем. Даже наоборот. По крепости тела пожиратели могли посоревноваться с остальным тросом, выдерживая любые нагрузки. В сочетании с крутой эластичностью они превосходили обычные ткани в несколько раз, наделяя носителя дополнительными силами. Знакомо, да? Поглощение мышечных волокон происходило практически безболезненно, благодаря выделяемым веществам, схожим по действию с анестетиками. Они же приводили к внезапным вспышкам ярости, делая носителя более агрессивным. Не считая этого наблюдения, распознать заражение без скрытия крайне сложно, особенно на ранних стадиях. Со временем сила существа вырастала настолько, что начинали сдавать кости со связками. Они-то крепче не становились. Обычно в таких запущенных случаях лечение уже не имело большого смысла, потому что большая часть мышц оказывалась полностью утраченной. Людей все же спасали усилиями целителей, но далеко не всех и не всегда. Тут как повезет, да и описанных случаев было не так уж много для серьезных статистических выводов. Пока что средняя продолжительность жизни без хирургического вмешательства составляла от 3 до 5 лет. Но проблемы у наблюдаемых пациентов начинались гораздо раньше. Когда мышечная ткань подходила к концу, либо пищи просто не хватало, пожиратели принимались за язык, сердце и прочие органы. Дальше можно было не читать. Сглотнув ком в горле, я невольно пощупал свой не особо впечатляющий бицепс. Спасибо хоть такой. И почувствовал, как по виску вовсю струится пот. Еще немного, и рубашку придется выжимать. Хотя в каморке гулял освежающий сквозняк. Очень хотелось выскочить вон и куда-нибудь побежать. Желательно с воплями. «Безопасные паразиты! Черт тебе дери!» Стоит признать, дядя Альбин неплохо так подстраховался. Осталось только выяснить, опасен ли я для окружающих, перед тем, как добровольно проситься на костер. Единого мнения на этот счет у исследователей не было, но под конец все зараженные испытывали страшное обезвоживание и инстинктивно стремились к водоемам. Там их и находили в виде пустотелых мумий, обтянутых кожей. Если вода не успевала повредить труп, внутри обнаруживали новые яйца. Такой случай был задокументирован всего один, остальные относились к непроверенным слухам. Однако никаких массовых заражений за последние 1500 лет не наблюдалось, не говоря уже о полноценных эпидемиях. Возможно, из-за происхождения самих пожирателей, ведь они встречались исключительно на темном континенте, будь он трижды неладен. Так что в зону риска входили те немногие везунчики, кто возвращался оттуда живым. Всех их, кстати, ждал месячный карантин по возвращению на родину. Не только из-за пожирателей. Там хватало и других угроз, куда более популярных. Поэтому искали все подряд, включая запрещенные предметы. А вот меня, к сожалению, никто на заразу не проверял.